Пора, не пора, иду со двора. Пролог. Она, старушка со второго этажа, стоит и ахает у ячеек общего подъездного почтового ящика. Ловит меня за руку, останавливает. Чего творят-то, а? Глянь, глянь, всю почту из нашего вынули. Газету, а там программа. Перевод я ждала сегодня от невестки, и на тебе. Открыли засранцы и унесли. Пока она говорит, мимо нас трое мрачных парней поочередно таскают со двора, с кузова машины что-то белое в мешках, чем сами обсыпаны. Этажи наших меблерашек XIX века выкупают у жильцов коммуналок фирмы, и на первом уже вовсю идет ремонт выселенной квартиры. Так вот один в тельняшке останавливается и, стирая со лба пот рукой выше ладони, сообщает. Соложата сверху спустились, двое. И ну ящики отмычкой открывать. Вы бы в их квартиры сходили, уши надрали. Вчера нельзя было тут работать совсем. Газеты в ящиках подожгли, а нам мимо цемент таскать не в моготу, сердце от дыма из ушей выпрыгивает. Нашел бы кто, ноги поотрывал бы с руками. Бабуля воодушевляется. А на стенах-то, на стенах гадость же какая намалевана. А написано все не по-русски. Во куда идет им школьная наука. Научили дураков иностранным языкам, они и рады. Откуда у них сопляков уже столько злобы? Ничего и никого не жалко, выдыхает малый в тельняшке, поднимая и заваливая на спину мешок. По поводу ими сказанного у меня свое мнение. Дело, как я смекаю, не в злобе. Просто, во-первых, у Саньки и Генки, один с третьего, другой с четвертого этажа, есть любимые рок-группы на Западе. Это их названия по-английски, занесены мальчишками на настенные скрижали по всей вертикали подъезда. А во-вторых, у этих двоих моих юных соседей есть конкуренты, и он и еще не подобрали отмычки к нашим почтовым ящикам. А до того, как подберут, огнем уничтожают склады товаров, соперничающего с ними на рынке дуэта из нашего подъезда. Рынок — 7 станций метро в нашей округе, центр Москвы все-таки. Товары — нами выписанные газеты и журналы, извлекаемые самочинно этой парочкой из общеподъездного почтового настенника, перекрашиваемого не меньше десятка раз в год, из-за новых всякий раз подпален. Изумление достойно то, что за разграблением корреспонденции ребят ни разу не смогли застать. Распродажу нашей прессы засекли единожды, но торговала ими какая-то девочка, ровесница наших грабителей, и сказала, что газеты продать попросил какой-то мужчина. Целлофановую сумку с газетами пронес по квартирам, благо номера их почтальоншей всегда помечены на каждой первой полосе. Тот, кто торговку краденым и накрыл. Левый художник со второго этажа, заметивший в метро в руках девчушки московский художник, в розницу не идущий, а только по подписке. А он утром как раз очередного номера в кем-то открытом ящике не обнаружил. Подошел, купил, глянул и обомлел. На газете номер его квартиры. Сразу стало ясно, куда девается то и дело пресса мимо хозяина. Но не пойман ни вор. Я-то думаю, что налет на почту производится в глухой час, с 9 утра до 10, когда одни на работу и в школу ушли, а другие с малыми детьми и по магазинам еще не вышли. Я однажды до этого часа на свой утренний кросс не выбежал, звонка по межгороду ждал, и аккурат около 9:30 спустился, глядь, Санька топчется у почтового ящика. Завидел меня, отшагнул от объекта, осклабился в улыбке и быстро задал вопрос, от которого я опешил. «Дядь Лёш, вам видак нужен? В полцены отдам!» «Откуда у меня такие деньги?» — механически отреагировал я на вопрос, меньше всего подходящий 11-летнему школьнику. Санька высокомерно засмеялся. «Что так слабо?» И я смутился. А он, заметив это, глаз цепкий, засмеялся еще жестче, победительнее, счастливее. Полцены не деньги. И ходу. Для него это уже не деньги, полцены видеомагнитофона. О, времена, о, нравы. Вряд ли я и представить-то себе смогу, какими темными сегодняшними путями попал видеомагнитофон к Саньке. Ведь не купил же он его за полную стоимость, чтобы предлагать за половину. Впрочем, я понимаю, что разгадывать нынешних подростков для меня дело гиблое, не только в отношении их бизнеса. Время другое, значит, все другое. Взять хоть двор. Разве он похож на двор моего детства? Да в нем нет ничего для ребят. Ничего. Центр двора для въезда и выезда частных машин и грузовиков, питающих подвал продмага, чьим тылом является наш дом с подъездами. Бока двора для припарковки частников. Углы для пустой тары магазина. Все. Даже ходим мы во дворе по асфальту. Или по щиколотку в лужах. Талая и дождевая вода не впитываются и не сходят подолгу. И из-за них, до бесконечных четырехколесных смрадных чудищ, юному и малому населению двора, ни девчонкам в классики и прыгалки, ни мальчишкам в ножички, города, в отрезать земли. Ни травинки, ни кустика. И это классический центр Москвы, Пушкинская улица, а? А не всегда так было. Я ведь вырос рядом, на Делегатской, у Садового кольца. Другими были дворы. Другим было детство. Оно даже пахло по-другому. Двор пахнул, как коммунальная кухня, ибо все окна всех кухонь были распахнуты в теплые сезоны, а зимой не закрывались форточки. Чаще всего это был запах жареной картошки, борща, смешанный с тонким, но сильным дыханием одомашнившегося дерева старой мебели, столов, стульев, шкафов, гардеробов, буфетов и комодов. Сам двор пахнул как дом, как жилье. Впрочем, он и был таковым, и земля его была общим полом, а небо общим потолком. Да все было общим. Сегодня даже если в каком подъезде похороны, и в подъезде не все знают, кто помер. Если свадьба закупорена в квартире наглухо. Не помню, когда уже слышал хоть из какого-нибудь окна переливчатые вздохи аккордеона или баяна, перебор струнный или соловьиное щелканье балалайки, нежную кокетливую трель мандолины. Транзисторы в автомобилях хрипло орут, телеки в окнах надрываются. Мальчишки и девчонки выныривают из подъездов с ушами, прижатыми наушниками плееров. И никто не выйдет во двор, не растянет меха, не приласкает умело семерку тонко-серебряных. Некому, не для кого, да и негде. Ни лавочки, ни скамеечки. А тара у магазина битая, гвоздатая, вонючая, не посидишь для хорошего дела. Сидели на ней раньше алкаши, ею заодно и дрались. Заседал во дворе районный клуб алкоголиков. Этим все равно на чем, было бы с чем и с кем. Но выпивка так вздорожала, что некогда весь план, спасавший магазину винный отдел, пришлось закрыть из-за безлюдья. И райклуб распался на секты резольщиков, токсикоманов и одеколонщиков. А с пропажей и этого сорта кайфа из обихода бухой народ просто растворился в воздухе. Так исчез из нашего двора последний контингент, которому двор был нужен как таковой, жизненно. Правда, дольше штабелей тары продержалась в качестве магнита для живых помойка. Сначала, естественно, ею властвовали голуби. Затем, в первое рыжковское повышение цен, голубей с нее прогнали бездомные кошки. В павловские вздорожания бездомных прогнали квартирные, а этих — собаки. С ростом цен собак атаковали старики, но ненадолго они скучковались над баками. Стариков вскоре отогнали подростки. Эти царовали дольше всех. сил не в проворот ведь, и времени стеречь канал обогащения навалом. В школу дураков ходить все меньше в округе. Ну и на них нашлась управа. Здоровенные хлопцы в рабочей фирменной униформе стали приезжать на спецмашинах, сортировать хлам и вывозить все более-менее ценное. Вот тогда и стала пропадать почта из личных отсеков общего ящика и запылала от набегов инодворцев. Но тогда же и со двора подростки исчезли совсем. Дома только спят. Дела-дела. А у нас, в их возрасте, дело важнее, чем двор и его жизнь не было. Что за жизнь, сограждане, кипела во дворе? И варился в ней всяк и каждый в притирочку к любому и ко всем.